Парада выбрал черную сутану, надел на шею большой крест. Достаточно традиционно, решил он, чтобы смягчить Антонуччи, но не настолько официально, чтобы Нунций решил, будто он стал совсем уж консервативным. Примирительно, но не раболепно, думает он, довольный своим выбором. Господи, как же покурить хочется. Он очень нервничает перед тем, что сегодня ему предстоит. Сначала передача обвинительных материалов сэру Нунцию, а потом присутствие на встрече Адана и Гуэро. Какие найти слова, гадает он, чтобы способствовать примирению между ними. Как остановить войну между человеком, чью семью зверски убили, и, по слухам, во всяком случае, их убийцей? Ладно, доверься Богу. Он вложит тебе слова в уста. Но от сигареты ему все-таки здорово бы полегчало. Но нет, я не стану курить. И обязательно сброшу несколько фунтов веса. Через месяц ему ехать на съезд епископов в Санта-Фе, и он планирует встретиться там с Норой. И будет очень весело, думает он, удивить ее стройной фигурой и тем, что я бросил курить. Ну ладно, пусть не совсем уж стройный, но хоть немножко похудевший. Парада спускается к себе в кабинет и на несколько часов занимает голову бумажной работой, потом вызывает водителя и просит его приготовить машину. Подойдя к сейфу, вынимает кейс, набитый компроматами сэру. Пора ехать в аэропорт. В Тихуане готовится к обряду крещения отец Ривера. Он облачается в рясу, благословляет святую воду и тщательно заполняет требуемые документы. Внизу одного бланка он пишет крестные родители Адан и Люсия Баррера. Когда приходят молодые родители со своим благословенным младенцем, Ривера совершает нечто необычное. Он запирает двери церкви. Команда Рауля приезжает в аэропорт Гвадалахары сразу после похода по магазинам. Пацаны нагружены пакетами с покупками, словно они постарались скупить весь торговый центр. Рауль подкинул мальчишкам кое-какие премиальные, чтобы смягчить их разочарование от отмены лотереи с призом «Гуэро». И они разгулялись, как любые другие подростки с деньгами в карманах. Они растранжирили все. Не веря глазам, Кэллен смотрит на них. Снаряд. Купил футбольный костюм гвадалахарских чивос и напялил его, даже не срезав ярлыка с воротничка. Еще две пары кроссовок, новую приставку Nintendo и с полдюжины игр для нее. Мечтатель уделил внимание исключительно магазинам одежды, приобрел себе три новые шляпы и нахлобучил разом все на голову. А замшевый пиджак и новый костюм, первые в его жизни, пока лежат в упаковке. Ковщик грязи явился со стекленевшими от видеоигр глазами. «Черт!» — думает Кэллен. «Да этот маленький нюхач клея все одно всегда со стеклянным взглядом, но сейчас...» Он обалдел от двух часов игры в «Расхитительницу гробниц», «Смертельную схватку» и «Убийцу 3» и от гигантской порции коктейля, который он не успел прикончить даже за время поездки от торгового центра. Крышечку совсем развезло. Пока другие делали покупки, Крышечка заглянул в ресторан и подналег на пиво, и когда приятели разыскали его, было уже поздно. Снаряду, Мечтателю и Ковшику силой пришлось заталкивать его в автофургон, чтобы ехать в аэропорт. Да еще три раза тормозили по пути. Крышечку рвало. А теперь этот маленький засранец никак не может найти свой билет на самолет. Он сам и его дружки перерывают весь его рюкзак, разыскивая пропажу. «Блеск», — думает Кэллен, — «если мы пытаемся убедить Гуэро Мендеса, что мы легкая добыча, то получается лучше некуда». Компашка сосунков с грудой багажа и пакетов расположилась на тротуаре рядом с терминалом. Рауль пытается организовать хоть какой-то порядок. Только что подкатил Адан со своими людьми. Все это больше похоже на школьников в их последний суматошный день каникул. Ребята хохочут и подшучивают друг над другом. А Рауль старается выяснить у клерка за стойкой, можно ли им зарегистрировать весь багаж прямо с бровки тротуара, или нужно занести пакеты внутрь. Мечтатель отправляется на поиски багажных тележек и велит снаряду идти с ним, помочь, а снаряд орет на Крышечку. «Как ты мог потерять свой чертов билет? Пендежу!» У Крышечки такой вид, будто его сейчас снова стошнит. Но изо рта у него хлынула не рвота, а кровь. и он оседает на тротуар. Кэллан уже залег на обочине. Он засек зеленый Бьюик, из боковых окон которого торчат дула винтовок. Он выхватывает пистолет и посылает две пули в Бьюик, и мигом перекатывается под прикрытие другой припаркованной машины, как раз в ту секунду, когда АК взметает фонтанчики пыли на тротуаре, на том месте, где он только что лежал. Пули звонко рикошетят от бетона в стену терминала. Туповатый ковшик грязи столбом застыл на месте, попивая через соломинку коктейль, таращась на происходящее, словно на видеоигру, с очень четким изображением. Он тщится сообразить, ушли они из торгового центра или еще нет. И что это за игра? Но стоит она наверняка тонну жетонов, очень уж правдоподобная. Метнувшись из относительной безопасности автофургона, Кэллан сгребает ковшик и швыряет на асфальт. Малиновый коктейль растекается по тротуару, и теперь трудно различить, где он, а где кровь крышечки, расползающаяся лужей по асфальту. Рауль, Фабиан и Адан швыряют на землю черные сумки, выдергивают из них АК и начинают поливать огнем Бьюик. Пули рикошетят от машины, даже от ветрового стекла. И Кэллан соображает, что машина бронированная, но все-таки тоже посылает пару выстрелов. Падает и видит, как дверца Бьюика распахивается. И оттуда вываливаются Гуэро и два парня, вооруженные винтовками. Укрывшись за машиной, они устанавливают на крыше АК и открывают яростный огонь. У Кэллана наступает состояние, когда в его сознание не проникает никаких звуков. В голове у него стоит абсолютная тишина. Он видит, как тщательно прицеливается ему в голову Гуэро, готовый вытряхнуть из этого мира. И тут на линию огня въезжает белая машина. Водителю будто совсем невдомек, что здесь творится. Ну, типа он случайно попал на съемку фильма на натуре и раздосадован из-за этого, но все равно полон решимости попасть в аэропорт. Его машина проезжает мимо Бьюика и прижимается к бровке в футах в 20 впереди, отчего Фабиан взбесился не на шутку. Заметив белый маркиз, он бросается к машине, огибая Бьюик, стреляя по нему на бегу. У Кэллана мелькает догадка. Наверное, Фабиан заметил в белой машине новую группу «Сикариус Гуэро» и теперь подбирается к ним. И Кэллан старается прикрыть его, но машина мешает. По ней Кэллан стрелять не решается. Вдруг там все-таки посторонние гражданские, а вовсе не громилы Гуэра. Но теперь пули решетят Бьюик уже с другой стороны. И краешком глаза Кэллан засекает, это фальшивые копы Халиско. Обрабатывают машину огнем, что заставляет Гуэра и его киллеров скорчиться позади нее. Фабиан теперь может сберечь пули для белой машины. Парада даже не видит, что подбегает Фабиан. Кардинал смотрит только на сцену кровопролития, разворачивающуюся перед ним. На тротуаре валяются люди, некоторые застыли без движения, другие ползут, волоча за собой ноги. И Парада не может разобрать, кто ранен, кто уже мертв, а кто просто пытается укрыться от пуль, жужжащих в разных направлениях. Высунувшись, он видит молодого парня, лежащего на спине. На губах у него лопаются пузырьки крови, а широко открытые глаза полны боли и ужаса. И Парада понимает, парень умирает и начинает выбираться из машины, чтобы облегчить ему путь на небо. Пабло, его водитель, уцепив священника за рукав, старается затащить обратно, но он сложение мелкого, и Парада легко вырывается, крича «Уезжай отсюда!». Однако Пабло не желает бросать священника. Забившись поглубже под рулевое колесо, он прижимает руки к ушам. Парада вылезает как раз в ту минуту, когда Фабиан приблизился к машине. Он наводит автомат на священника. Кэллан видит это. Вот тупой ублюдок проносится у него в голове. Это же совсем не тот человек. Кэллан смотрит, как Парада с трудом вытаскивает свое грузное тело из машины, выпрямляется и шагает к крышечке. Видит, как Фабиан, заступив ему дорогу, вскидывает автомат. Вскочив, Кэллан кричит во все горло «Нет!». Перепрыгнув через капот машины, он мчится к Фабиану, вопя на ходу. «Фабиан, нет, это совсем не тот!». Фабиан оборачивается на Кэллана, и в ту же секунду Парада, схватившись за ствол, пригибает автомат к земле. Фабиан, стараясь поднять, спускает курок, и первый выстрел попадает Параде в щиколотку, следующий — в колено. Но адреналин бурлит в крови, он не ощущает боли и не отпускает ствол, потому что хочет жить, хочет сильно и остро, как никогда прежде. Да чего ж хороша жизнь, как сладок воздух, и ведь еще столько надо сделать. Хочется сделать, Хочется подойти к умирающему мальчишке и успокоить его душу, прежде чем тот умрет. Хочется послушать джаз. Хочется увидеть улыбку Норы. Хочется выкурить еще сигарету, отведать вкусной еды. Хочется в сладкой тихой молитве преклонить колени перед Господом Богом. Но не шагать рядом с ним пока еще нет, и потому Парада борется. Он налег на автомат со всей жаждой жизни. Фабиан ударом ноги в крест отбрасывает священника на машину и выпускает длинную очередь. 15 пуль разрывают грудь Парады. Парада ощущает, как вытекает из него жизнь, тело оседает, сползая по дверце. Кэллан кидается на колени рядом с умирающим священником. Подняв на него глаза, Парада бормочет что-то. Кэллан никак не может разобрать, что. «Что?» — переспрашивает Кэллан. «Что ты говоришь?» «Я прощаю тебя», — шепчет Парада. «Что?» «Бог прощает тебя». Священник поднимает руку сотворить крест, но рука падает, тело содрогается, он умирает. Кэллан стоит на коленях, глядя на мертвого священника, а Фабиан, тщательно прицелившись, всаживает еще 2 пули в висок Парады. Кровь брызжет на белую машину, склеивает белоснежные волосы Парады. Обернувшись, Кэллан говорит, он ведь был уже мертв. Не обращая на него никакого внимания, Фабиан тянется к переднему сиденью, вытаскивает кейс и уходит с ним. Кэллан садится и нянчит разбитую голову Парады в руках, плача точно ребенок, повторяя снова и снова: «Что ты сказал? Что ты сказал?» Не замечая, что рядом гремит яростная перестрелка. Ему все равно. Но Адану нет. Он не видит, что Параду убили. Он слишком занят, пытаясь совершить казнь над Гуэро Мендесом. Тот нырнул за Бьюик, осознав, что крупно влип. Двое из его парней уже мертвы, и машина, хотя и бронированная, вибрирует от тучи пуль, бьющих в нее, и явно долго не продержится. Окна уже раскололись, прострелены шины, и вот-вот неминуемо взорвется бак с бензином. Отряд Баррера, переодетый в форму копов Халиску, превосходит его по численности и намного, а вся эта шутовская бригада мальчишек была клоунадой. Гуэра уже окружили с 3 сторон, и если замкнут кольцо, то все, он покойник. Но он ушел бы счастливый и довольный, если б сумел прихватить с собой Адана и Рауля. Однако теперь вполне очевидно, что это вряд ли удастся. А потому у него сейчас одна цель — убраться отсюда поскорее нахрен и попытаться еще раз. Но смыться не так легко. Гуэра решает, что шанс у него один, и он решается им воспользоваться. Нырнув на заднее сиденье машины, он хватает гранату со слезоточивым газом, швыряет ее над Бьюиком в сторону Баррера и вопит своим уцелевшим 4 парням: «Бегите!» И те удирают, мчась вдоль терминала, на бегу отстреливаясь. У боевого отряда Адана оружия полно, но противогазов нет. Всех начинает тошнить, они заходятся в кашле, а у самого Адана глаза жжет, как огнем. Он пытается устоять на ногах, но через секунду решает, что раз он ничего не видит, а пули вокруг так и свистят, то, может, не такая уж это отличная идея, и падает на колени. Но Рауль нет. Глаза у него тоже горят, в носу жжет, но он бросается вслед удирающей группе Мендеса, стреляя от бедра. Один из выстрелов достает шефа Сикариус Мендеса, тот падает, но в это время Рауль в бессильной злобе видит, что Мендес добирается до припаркованного такси, вышвыривает таксиста на тротуар, прыгает за руль и, едва успев дождаться, пока трое его уцелевших Тирос заскочили в машину, врубает скорость. Рауль палит по машине, но не попадает по колесам. И Гуэра болидом вылетает со стоянки, низко пригнувшись, только чуть приподняв голову, чтобы видеть дорогу. А копы Халиску, те, кого не накрыл слезоточивый газ, длинными очередями бьют по стремительно удаляющемуся такси. «Сучара подзаборная!» — орет Рауль. Обернувшись направо, он видит сидящего Кэллана, тот баюкает тело Парады. Рауль решает, что Кэллан ранен. Парень плачет, весь в крови. А каков бы ни был Рауль, неблагодарностью он не страдает, он помнит свои долги. И теперь присаживается на корточки, чтобы помочь подняться Кэллану. «Пойдем!» — орет Рауль. «Нужно поскорее отсюда убираться!» Кэллан не отвечает. Рауль вздергивает его на ноги и тащит к терминалу, вопя на бегу. «Уходим все! Надо успеть на самолет!» Рейс Аэромексика номер 211 на Тихуану задерживается с вылетом уже на 15 минут. Самолет ждет. Копы Халиско, профессиональные киллеры, срывают форму, под ней гражданская одежда, швыряют на тротуар винтовки и спокойно проходят через двери на посадку. Следом заходят в терминал Баррера и уцелевшие сосунки. Чтобы пройти к терминалу, им приходится перешагивать через трупы, убитые не только крышечкой и двое стрелков Мендеса, но и шестеро прохожих, угодивших под перекрестный огонь. В терминале столпотворение. Люди плачут, кричат. Медицинский персонал пытается разыскать раненых, а кардинал Антонуччи, стоя посередине суматохи, кричит: «Успокойтесь же, успокойтесь! Что случилось? Скажет мне кто-нибудь, что случилось?» Выйти и посмотреть сам он боится. В желудке у него тошнотворно крутит. Как несправедливо, что его поставили в такое положение. Ведь Скеки просил его только об одном — встретиться с парадой, и все. А теперь тут такое творится. И Антонуччи испытывает постыдное облегчение, когда какой-то молодой человек, проходя мимо, отвечает на его вопрос. «Это мечтатель. Мы отравили газом Гуэра Мендеса. Эль-Тибурон отравил газом Мендеса». Группа во главе с Баррера спокойно шагает по коридору, выстраивается гуськом, чтобы вручить дежурной у выхода билеты. Точно бы они садятся на самый обыкновенный рейс. Дежурная берет билеты, протягивает им посадочные талоны, и они поднимаются по трапу в самолет. Адан Баррера так и держит свою сумку, где лежит АК, но сумка на вид тоже самая обыкновенная. Тем более летит он первым классом, так что никто не придирается. Возникает только проблема, когда к дверям подходит Рауль с потерявшим сознание Кэлланом через плечо. Голос дежурный дрожит. Его нельзя пропустить. Но у него есть билет, возражает Рауль. Но в первый класс Рауль протягивает ей билеты и поднимается мимо нее по трапу. Находит место, предназначенное для Кэллана, и сваливает его в кресло, прикрывая заляпанную кровью рубашку одеялом, и бросает напуганной стюардессе. Перебрал на вечеринке. Адан садится рядом с Фабианом. Тот смотрит на пилота и спрашивает: «Ну и что ты ждешь?» Пилот закрывает за собой дверь кабины. Когда самолет приземляется, их встречает полиция аэропорта и провожает через задние двери к машинам. «Теперь в рассыпную», — отдает приказ Рауль. Кэллану этого и приказывать не нужно. Он выскакивает у своего дома, где задерживается только, чтобы принять душ, переодеть запачканную кровью одежду и прихватить деньги. Берет такси до границы, проходящей в Сан-Исидро, и там переходит через мост обратно в США. Так, обычный пьяный гринго, возвращающийся после гульбы на Авени де Револьсьон. В Америке Шон не был 9 лет. Теперь он снова вернулся в страну, где его, как Шона Кэллана, разыскивают за участие в сделке по распространению наркотиков, рэкет, вымогательство и убийство. Но ему без разницы, лучше уж рискнуть, чем провести еще хоть одну минуту в Мексике. Он переходит через границу, садится в ярко-красный троллейбус и катит до самого центра Сан-Диего. Кэллан тратит почти полтора часа, чтобы найти оружейную лавку на углу 4-й улицы и авеню Джей. Там он покупает пистолет 22-го калибра. В задней комнатушке, не показывая никаких бумаг. После чего заходит в винный магазин, покупает бутылку скотча и бредет в отель, захудалую меблирашку для малоимущих, где снимает на неделю номер. Запирается в комнате и принимается за виски. «Я прощаю тебя», — вот что сказал священник. «Бог прощает тебя». Нора слышит новость у себя в спальне. Она читает под тихое бормотание канала CNN, но вдруг ухо улавливает слова: «Когда мы вернулись, трагическая смерть мексиканского священника высокого ранга». Сердце у нее дает сбой, в голове громко стучит, и она набирает номер Хуана, уставясь на бесконечную рекламу, надеясь и молясь, чтобы он ответил на звонок, что сказали не про него, что сейчас он поднимет трубку. «Пожалуйста, Господи, пусть это будет не он». Но когда снова перешли к новостям, на экране появилось старое фото Хуана в половину экрана, а на другой половине здания аэропорта. Нора видит параду, лежащего на тротуаре, и не может даже закричать. Рот у нее распахивается в крике, но она не издает ни звука. В обычный день перекрестье площадей в Гвадалахаре заполнено туристами, влюбленными и местными жителями, вышедшими на дневную прогулку. Стены собора заставлены лотками, где уличные торговцы продают кресты, карточки с молитвами, пластиковые фигурки святых и милагрос, крошечные глиняные слепки колен, локтей и других частей тела, которые люди, считающие, что их излечила молитва, оставляют в соборе как память. Но сегодня необычный день. Сегодня траурная месса по кардиналу Параде. И двойная колокольня собора, крытая желтой черепицей, высится над плацем, наводненной тысячами скорбящих. Они стоят в длинной, извивающейся очереди, терпеливо ожидая по нескольку часов, чтобы пройти мимо гроба кардинала, павшего жертвой убийц, чтобы отдать ему последний долг. Люди съехались со всей Мексики. Среди них и горожане в дорогих костюмах и стильных, хотя и неброских платьях, и кампесинос в чистых белых рубашках и платьях, приехавшие из глухих деревень. Приехал народ и из Кульякана, и Бадирагуато. Эти в ковбойских нарядах, многих из них Парад крестил. Из его рук они получили первое причастие, он их венчал, отправлял службу на похоронах их родителей, когда был еще деревенским священником. Пришли чиновники из правительства в серых и черных костюмах. Священники и епископы в облачении, и сотни монахинь в одеяниях разных орденов. В обычный день плаца гудит от голосов, бурных бесед мексиканцев, криков торговцев, музыки уличных групп мариачи, стиль традиционной мексиканской музыки, исполняемый маленькой группой. Но сегодня на плаце странно тихо. Слышен только тихий шепот молящихся и еще более тихие проклятия преступникам. Потому что мало кто в толпе верит объяснениям правительства убийства Парады, будто он стал жертвой ошибки, будто Сикариус Барреры приняли Параду за Гуэра Мендеса. Но разговоры о преступлении смолкают. Сегодня день траура, и тысячи терпеливо ждущих в очереди, а потом заходящих в собор, погружены в молчание или тихонько молятся. Среди ждущих и Арт Келлер. Чем больше он узнает о гибели отца Хуана, тем больше недоумевает. Парада ездил на белом Маркизе, Мендес на зеленом Бьюике. Парада одевался в черную сутану с большим нагрудным крестом, теперь пропавшим. Мендес наряжался в кричащий прикид синалуанского ковбоя. Как мог кто-то принять по ошибке 62-летнего высокого седовласого человека в сутане и с крестом за светловолосого человека ростом 5 футов 10 дюймов в наряде наркоковбоя? Как мог опытный киллер вроде Фабиана Мартинеса так промахнуться при стрельбе в упор? И почему их ждал самолет? Как сумели Адан, Рауль и все их киллеры погрузиться на этот самолет? Как могли благополучно сойти в Тихуане, и кто их вывел прямиком из здания аэропорта? И как получилось, что хотя десяток свидетелей описывали человека, виденного ими в аэропорту и в самолете, как две капли воды, похожего на Адана Барреру, отец Ривера из Тихуаны, семейный священник семьи Барреро, вдруг выступает с заявлением, будто Адан Барреро был крестным отцом на крестинах, состоявшихся именно в то время, когда был застрелен Парада. Священник даже предъявил протокол о крещении, где стоит имя Адана и его подпись. И кто был тот таинственный Янки, который, как показали свидетели, сидел, плача рядом с телом Парады? Кого пронесли без сознания в самолет? Кто этот человек, сгинувший после прилета без следа?